Глава 119. Чернокнижник. Но тем не менее, есть также и хорошие новости. Когда Лилин подумал о своих будущих достижениях, то постепенно расслабился. Бассайн и остальные двое присоединились на полпути во время путешествия. Судя по словам Джейдана, Бассайн даже скрывался от своей семьи и академии, что говорит о том, что когда семья Лилитель узнает о смерти Бассайна, они не будут иметь представления, куда он отправился или с какими людьми встречался. Прямо лучшее стечение обстоятельств. А что же насчет исчезновения Джейдана? Лилин вообще о нем не волновался. Перво-наперво Джейдана убил не он. Даже если в ход пойдут заклинания распознавания лжи и подобные методы, он не боялся. Второе, за спиной Джейдана стоял только профессор Доротти, а его происхождение намного уступает значению трех больших семей. Благодаря лишь своему наставнику, профессору Крафту, он мог справиться с данной проблемой. Лили накинул скалу прощальным взглядом, после чего ушел, не оглядываясь. В то же время внутри древней, величественной и жуткой крепости, от одной из комнат раздался громкий рев. Бассайн мертв, а еще личинка паразита на нем даже не активировалась. В этом голосе ощущался сильный гнев, а тембр пронесся по всему древнему замку. В воздухе невооруженным глазом стали видны энергетические волны. Из комнаты непрерывно исходил поток ужасной энергии. Многие слуги и служанки в коридоре немедленно поклонились к земле, а их тела дрожали от страха. «Позвать сюда Клейтера. Если он не сможет раскопать правду, я накажу и отошлю его в тюрьму пылающих шахт на сотню лет». Небеса потемнели, выл холодный ветер. Чуть погодя появились мелкие дождевые капли, усилившаяся влажность вызывала ощущение холода. Однако настроение Лилина не испортилось. Прямо сейчас он находился внутри пещеры и грелся у костра. Он закрыл глаза и размышлял о содержании техники медитации высокого ранга. Он высоко расценивал эту технику медитации. Его путь в будущее наверняка начинается именно сейчас. Помимо всего прочего, техника медитации высокого уровня имеет требования к самим помощникам. Прежде чем они начнут ее использовать, ему нужно будет соответствовать определенным стандартам. Лилин не желал рисковать жизнью, чтобы заполучить вещь, которую он не сможет использовать. Поверхностно ознакомившись с содержанием, в его сердце закрались сомнения. Чернокнижник, он такой же, как и заклейменный мечник. Это ответвление древних магов. Лилин облокотился на теплую гранитную стену, а его ум продолжал разбирать информацию, полученную из книги техники медитации высокого уровня. Учение Кимоина. Так называлась техника медитации высокого уровня, которую Лилин наследовал от великого мага Серхальма. В предисловии книги упоминалось несколько заметок, рассказывающих о существовании помощников в древние времена, способных продвинуться до чернокнижников. Так называемые чернокнижники являлись уникальным видом магов. Через поглощение, совокупление или другие способы, они могли заполучить родословную могущественных магических созданий или даже существ из иного мира. Также они способны беспрерывно снабжаться внутренними силами. Как и заклейменные мечники, чернокнижники являлись подвидом древних магов. Основываясь на заметках великого мага Серхальма, можно было сказать, что он был чернокнижником 4 ранга. Кроме этого, он объединил все южное побережье и оставил много бессмертных легенд. Согласно легендам, чернокнижники обладали огромным талантом в колдовстве и полностью превосходили обычных магов того же ранга. Однако, если чернокнижники были так сильны, то уже давно взяли бы под контроль южное побережье и столько магических гильдий не появилось бы. Первое. Чернокнижник – это путь родословный. По мере течения времени и появления последующих поколений, потомки чернокнижников сталкивались с ослаблением родословной, теряя восполняющий эффект от первоисточника родословной. Лишь данной особенности хватало, чтобы стать причиной того, что чернокнижники просели в численности. Более того, большинство чернокнижников сильно страдали от болезни эмоций. Мир магов управлялся рассудком. Однако из-за некоторых черт родословной, чернокнижники часто страдали от проявления эмоций и, вполне вероятно, могли пойти у них на поводу. Проще говоря, с таким недостатком чернокнижникам стало сложно выжить в мире магов с их законом джунглей. Но великий маг Серхельм придумал способ обуздать подобный недуг – зелье безмятежности. Когда чернокнижник принимает зелье безмятежности, то мог успокоить внутренних демонов и восстановить рассудочность мага. Сильная воля также позволяла им обуздать эффект эмоций от родословной. В предисловии к технике медитации высокого уровня описывалось несколько способов по получению родословной, предоставляя Лилину достаточный выбор. И теперь Лилин уже решил выбрать путь родословной и стать чернокнижником. Но скоро он снова нахмурился. 3 уровня. Почему вся техника медитации содержит лишь 3 уровня? Ей явно недостает последних частей. Основываясь на собранных знаниях, техника медитации высокого уровня позволяет магам повышать свой уровень, что говорит о том, что когда маг полностью завершает технику медитации определенного ранга, его уровень автоматически повышается. Нет нужды дополнять огромным количеством ресурсов для продвижения или использовать конструкционные модели заклинаний. Все потому, что техника медитации высокого уровня сама по себе образует совместимое и подходящее заклинание, а также постоянно вписывает его во время медитации в сознание мага. Тем не менее, гигантская кимоинская змея имела только 3 уровня, что говорило о том, что даже если Лилин и закончит ее использовать, он сможет продвинуться максимум до чернокнижника 3 уровня, лишь немногим сильнее мага 3 уровня, что весьма хорошо на южном побережье. Маг 3 ранга чрезвычайно могущественное существо. Глава Маяка Ночи имеет подобный уровень развития. Но Лилин немного расстроился. Он желал превознестись в сферу мага 9 ранга. А затем Лилин начал презирать сам себя. Даже великий лорд магов Серхельм имел лишь 4 ранг чернокнижника. Расстояние до мага 9 ранга еще больше, чем отсюда до Млечного Пути. Я не должен просить многого. В конце концов, техника может гарантировать мне продвижение до чернокнижника 3 ранга. Если бы мне пришлось полагаться лишь на себя в продвижении, я не особо уверен, что смог бы стать и официальным магом. Великий маг Серхельм был чернокнижником 4 ранга. А значит, учения Кимоина имеют и завершающую часть, поэтому мне потребуется разузнать остальное самому. Лилин вернул себе прежнее самообладание и посмотрел на последние строчки информации. Как и ожидалось, несколько явных ключей указывало на центральный континент. Лилин никогда ранее не слышал о центральном континенте. Однако, в книге о Великом Змее несколько раз упоминалось о нем. Кажется, там был настоящий простор для официальных магов. Континент не только довольно широк, но и обладал изобилием ресурсов. Для того, чтобы отправиться в центральный континент с южного побережья, ему потребуется пересечь множество опасных областей. Если он не будет официальным магом, то несомненно умрет. Лилин запомнил сведения и решил, что в будущем посетит те земли ради поисков глав учений Кимоина. В конце книги техники медитации находилось мудрое предложение. Все те, кто пройдет по пути родословной, будут, в конечном счете, скованы самой родословной. Неожиданно Лилину показалось, словно он услышал отдаленный вздох, но возможно ему лишь пригрезилось. Однако эти слова оставили ощущение противоречия в его голове. Лилин молчал, а в его глазах вспыхнул синий свет, прежде чем он вернулся к своему обычному состоянию. Видимо, существует проблема в становлении чернокнижником. Но, тем не менее, с этой проблемой я столкнусь после становления чернокнижником 3 ранга. Пока что я еще слабый помощник и даже не имею особой уверенности в становлении официальным магом. Даже в таком случае, если путь чернокнижника не позволит мне развиваться дальше, я могу поискать другие методы. В то же время у меня, по крайней мере, будут силы официального мага. А сейчас с силами лишь простого помощника у меня определенно нет и шанса достать оставшуюся часть техники медитации высокого уровня. В голове Лилина пронеслись различные мысли, а его глаза постепенно замерцали решительностью. Для использования учений Кимоина, помощник обязан обладать родословной великой кимоинской змеи или ее подвидами. Лилин начал размышлять о проблемах на своем пути. Великая кимоинская змея. Древние создания. У Ичипа имеются о нем записи. А что до подвидов, то я уже видел 2 из них. Огромный змей Манкиста и черный хоралыйский змей. Основываясь на учении Кимоина, великий маг Серхельм смог воспользоваться им и, кажется, являлся чернокнижником с родословной великой кимоинской змеи. Разводя различные виды змей, он предпочитал использовать защитные или засадные механизмы со змеями, поэтому его мысли полностью понятны. Лилин задумался и достал множество вещей из мешка. 10 кровавых камешков и замороженное сердце. Кровавыми камешками являлась эссенция всей крови черного хоралыйского змея, которую Лилин вынул из него. А сердце он получил во время побега из садов Дилана. Согласно записям из техники медитации высокого уровня, я могу воспользоваться данной эссенцией и заполучить родословную черного хоралыйского змея. Взрослый черный хоральский змей представлял из себя существо, способное противостоять магу 3 ранга, что полностью удовлетворяло запросы Лилина. Возможно, великий маг Серхельм и оставил черного хоралыского змея в пещере, чтобы наследник воспользовался его кровью для получения родословной. Тем не менее, разумеется, амбиции Лилина были не так просты. Хотя черный хоралыский змей неплох, в нем содержится лишь след родословной великой кимоинской змеи. Возможно, я смогу очистить родословную черного хоралыского змея и заполучить истинную древнюю родословную. В глазах Лилина загорелось пламя. Раз чернокнижники черпали силы из их родословных, то само собой будет лучше пересадить самую лучшую родословную в самом начале пути. Лилин лишь прикоснулся к этой мысли, а его внутренние желания сразу закипели. И чип, принимая задание, рассчитать шансы за получение древней родословной из родословной черного хоралыского змея. Бип. Задание принято, начинаю анализ. Раздался голос Ичипа, послушно принявшегося за свои обязанности. Сканирование эссенции крови завершено. Состав: чистая эссенция. 78,8% питательные вещества. 11,3% высокоактивные бактерии. 2,14% бесполезные примеси. Поток информации об эссенции крови превратился в диаграмму и появился перед глазами Лилина. Лилин, как обладатель Ичипа, имел абсолютное преимущество в данной области. Глава 120. Очищение. Вспомогательный Ичип в прошлой жизни имел огромное пространство памяти и выдающиеся вычислительные способности. Более того, для помощи в исследованиях в него был встроен микроскоп, способный точно все видеть на атомном уровне. Во время перемещения он слился с душой Лилина, увеличивая множество непостижимых изменений. Теперь казалось, что в аспекте очищения крови у Лилина появилось огромное преимущество. В конце концов, очищение родословной являлось чрезвычайно точным и утомительным методом, который не представлял из себя большую проблему для Ичипа. Неудивительно, что великий маг Серхельм занялся испытаниями ужасающих вычислительных способностей в качестве своих заключительных тестов, чтобы заполучить высокоранговую технику медитации. Чернокнижники с выдающимися способностями к вычислениям могли исследовать родословные и извлекать их силы. Лилин был немного просвещенным и раздумывал о немногих лабораториях, в которых проводил свои исследования великий маг Серхельм. Независимо от того, где находились эти лаборатории, в великом ночном городе или в садах Дилана, великий маг Серхельм всегда проводил эксперименты по смешиванию и моделированию. Только непонятно, что же в итоге у него получилось. Несколько дней спустя, под грозовыми темными облаками, нависшими над небом, Лилин снова вернулся в Академию Бездонного Леса Костей. Действительно, Лилин оглядел почти полностью отремонтированные кладбища и здания Академии. Он улыбнулся. Бассайн, убитый им, являлся членом семьи Лилитель, и поэтому обладал сильным влиянием на Академию. Хотя сейчас они почти не могли узнать, что именно Лилин убил Бассайна, в некоторой степени он все равно рисковал. Будь у него возможность, Лилин никогда не хотел бы снова возвращаться в Академию, однако решил вернуться сюда, потому что ему нужно было закончить с важными делами. У меня нет выбора, у Академии Бездонного Леса Костей имеются лучшие ресурсы и экспериментальные лаборатории из всего перечня, что мне сейчас доступны. Я должен спешить и очистить древнюю родословную и собрать ингредиенты для зелья безмятежности, поэтому на этот раз я должен вернуться. Лилин был уверен в своем решении. Вдобавок к тому, что Бассайн умер в тайном пространстве, из-за эффекта разрушения внутри тайного пространства, вызванного заклинанием формации, людям во внешнем мире будет очень трудно заполучить информацию об обстоятельствах его смерти. Использование самого грубого метода поиска в физическом мире требовало большого количества времени. Также, Бассайн и остальные отправились в путешествие тайком, поэтому даже их семьи не знали, где они находились. Более того, Лилин на всех парах мчался обратно. Он должен был собрать все ресурсы, закончить эксперимент и уйти, прежде чем семья Лилитель успеет среагировать. Хотя есть некоторый риск, судя по моим расчетам и симуляции Ичипа, я смогу сбежать до того, как семья Лилитель сделает первый шаг. Осмотрев на входе пропуск Лилина, гранитная обезьяна, виденная им раньше, вскоре позволила ему пройти в Академию. Попав в Академию, Лилин не вернулся в свою спальню, а тут же отправился к прилавку, обменяв большое количество магических кристаллов на ресурсы. Чтобы приготовить зелье безмятежности и закончить эксперимент с родословной, ему требовалось потратить огромную сумму на необходимые предметы. Кроме того, многие ингредиенты и предметы являлись чрезвычайно ценными, поэтому в Академии Бездонного Леса Костей их содержалось не так много, что заставляло сердце Лиилина стучать в несколько раз быстрее, так это то, что в соответствии с политикой Академии, он мог покупать ресурсы во много раз дешевле рыночной цены. Он уже обидел большую семью магов, и у него не было такого места, где бы он смог спрятаться. Он мог только постепенно наращивать силы, чтобы самостоятельно справиться с этой проблемой. Судя по данным Ичипа, чтобы продвинуться от помощника 3 уровня к официальному магу 1 ранга требовалось 15 единиц духовной силы. Лиилин подумал и приказал Ичипу: «Выведи мои текущие характеристики». «Задача поставлена. Сбор данных хозяина в процессе». Прозвучал голос Ичипа. «Бип». Лиилин Ферлие. Помощник 3 уровня. Рыцарь. Сила. 3-1. Ловкость. 3-3. Живучесть. 3-4. Духовная сила. 16-1. Магическая сила. 16. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Статус. Здоров. С тех пор, как Лиилин воспользовался кровавым зельем отмщения и увеличил до предела свою духовную силу, как бы ни пытался, он не мог уже ее увеличить. Похоже, что стандартная техника медитации, полученная им в Академии, уже не оказывала эффекта. На самом деле многие маги оказывались в такой ситуации. Без высокоранговой техники медитации, для каждого увеличения силы или продвижения требовались огромные затраты ценных ресурсов. Кроме того, из-за пределов физического тела, требования к силе становились все выше. Добавив сюда тот факт, что они не могли правильно выбрать свою врожденную модель заклинания, а модель заклинания для продвижения на следующий ранг становилась создавать все труднее, этот огромный фактор остановил шаги многих официальных магов. Поэтому на всем южном побережье, наиболее распространенным рангом мага так и остался первый. Что касается магов 2 ранга вроде ректора Силе, такие люди являлись высшей иерархией, как и другие главы академии и организаций. Что касается магов 3 ранга, о них вспоминали, как о грозных существах. Тем не менее, заполучив в свои руки высокоранговую технику медитации, Лиилин мог догнать их. «Моя духовная сила уже достигла требуемого уровня. Теперь мне требуется изменить технику медитации и провести очищение древней родословной и попытаться продвинуться до чернокнижника 1 ранга». Пламенная страсть вспыхнула в глазах Лиилина, когда он ускорил свои шаги. Закупившись ресурсами, юноша не отправился повидать Крафта, но оставил ему сообщение, что он будет проводить очень важные эксперименты и ему требуется полное уединение для совершенствования. После чего он все силы направил на проведение эксперимента. Этот набор оборудования приготовлен из вулканического стекла и является самым прочным. Лиилин заглянул внутрь экспериментальной лаборатории, а его руки прошлись по стеклянному оборудованию, окрашенного в серый цвет. Здесь еще и она находится. Машина, способная генерировать отрицательную энергию в 300 раз быстрее. Лиилин обернулся и посмотрел на 2 больших черных инструмента на столе. Позади черных инструментов стоял предмет, похожий на микроскоп. Однако эффект его увеличения не мог сравниться со способностью Ичипа. Лиилин специально арендовал эту экспериментальную лабораторию. Обычно она была доступна для официальных магов, но он обладал статусом кандидата в потенциальные официальные маги, поэтому ему даровали привилегии пользоваться этой лабораторией на определенный период. Экспериментальные лаборатории, которыми могли пользоваться маги, естественно, обладали большими возможностями, чем таковые, доступные помощникам. Также, проводя эксперименты в таких лабораториях, достигалась еще большая конфиденциальность. В конце концов, официальные маги являлись профессорами, что основали Академию Бездонного Леса Костей. Даже ректор Силы не мог вмешиваться в их частную жизнь. Люди, способные стать официальными магами поголовно, обладали своими секретами и скрытыми картами. Любая слежка могла быть расценена как провокация, и даже ректор Силы не смог бы устоять против объединенной силы всех профессоров Академии. Разумеется, крайне осторожно, но Лиилин позволил Ичипу просканировать эту лабораторию несколько раз. Он также использовал множество заклинаний обнаружения, и даже те, что применялись во внешнем мире. «Начнем». Лиилин кивнул головой и достал коробку из своей мантии. Открыв ее, он достал дюжину камней кроваво-красного цвета, постоянно излучающих таинственные энергетические волны. Распространившись по комнате, они поглощались рассеивающей формацией, которую Лиилин установил внутри помещения, не позволяя даже малейшим частицам просачиваться наружу. «Я давно не проводил таких сложных экспериментов», Надеюсь, что не растерял навыки. Выражение лица Лилина стало серьезным, когда он поднял фиолетовое зелье. Впоследствии Лилин провел весь день в лаборатории. Даже питался он исключительно зельями. Благодаря изумительной микроскопической способности и чипа, подсказкам из книги Великого Змея и учению Кимоина, прогресс очищения родословной проходил довольно гладко. Однако в один день Лилину пришлось покинуть лабораторию. Что? Бикки оказалась в плену у своей семьи? Под глазами Лилина появились темные круги, а на его щеках выросла щетина. Выглядел он неопрятно. Тем не менее, его глаза ярко сверкали, когда он смотрел на девушку перед собой. У девушки, стоящей перед ним, были светлые волосы, а контуры ее тела были утонченными. У нее были тонкие губы, покрытые красной помадой, придававшие ей более зрелый вид. Лилин узнал эту девушку. Ее звали Хон. Оказалось, что так называли стиль постройки ее родного города, из которого она приехала. Кроме того, она являлась хорошей подругой Бикки и несколько раз встречалась с Лилином. Почему? Лилин вскоре успокоился и вновь вернул себе спокойное выражение. Однако, увидев его спокойное лицо, Хон слегка вздрогнула. Говорят, что Лилин обладает не только талантом в зельеварении, но и выдающимися способностями в магии. Ты стал помощником 3 уровня, не достигнув и 20 лет, тем самым произведя хорошее впечатление на профессоров. Хон прикусила губу, поскольку зависть и ревность бессознательно наполнили ее сердце, когда она вспоминала о слухах, ходивших про Лилина. Однако она быстро подавила эти чувства. Хон взмахнула своими волосами и криво улыбнулась. Потому что она украла драгоценное радужное зелье у своей семьи. Радужное зелье, оно же считается исчезнувшим. Известно, что оно значительно усиливает эффекты воды Грайн. Радужное зелье, которое способно увеличить шанс становления официальным магом. Ему приходилось слышать о семье Бикки ранее. Они обладали довольно длинной историей, их предки славились некоторое время, но кажется, потом их слава начала спадать. Она отличалась от семьи Лилителей и остальных больших семей. Семья Бикки была намного меньше. Сейчас же, старейшины находились только на уровне помощников 3 уровня, и их поддерживали магические артефакты и сокровища предков, способные временно в качестве самозащиты использовать мощь официальных магов. Одно было ясно, что такая семья действительно надеялась привлечь еще одного официального мага, чтобы повысить славу своей семьи. Что касается Бикки, как одна из наследниц, полностью воспитанная семьей, она не только предала семью, но и украла сокровища семьи. Даже если бы ее убили, никто бы не удивился. Бикки только помощник 2 уровня, значит, она украла его для Фейла. Лилин подумал о ситуации и сразу задал вопрос. Как и ожидалось, Хон вспыхнула от гнева. Да, ради Фейла. Первоначально, Бикки планировала сбежать вместе с ним после кражи, но Фейл все время водил ее за нос. Хон кипела, переживая за свою подругу, получив радужное зелье. Фейл тут же бросил ее и вступил в семью цветов Ридбуда. Глава 121. Легенды. Семья цветов Ридбуда также являлась одной из 3 больших семей, стоящей за спиной Академии Бездонного Леса Костей, как и семья Лилитель. Данная семья приобретала официального мага каждое поколение, они могли привлечь их к битве во время войны. Их уровень полностью отличался от ослабевшей семьи Бикки. Благодаря защите семьи цветов Ридбуда, семье Бикки оставалось лишь стиснуть зубы от поражения и смириться с фактом, что они никогда не вернут радужное зелье. Что до Бикки, она была схвачена экспертами своей семьи. Стоит сказать, что очень скоро она предстанет перед судом и ее обвинят в предательстве семьи. Глаза девушки покраснели, а по лицу потекли слезы. Ху, Лилин протяжно выдохнул. Бикки была влюблена в Фейла. Он знал об этом с самого первого дня посещения Академии. А также он знал, что Фейл не обладал моральными ценностями. Когда Бикки рассказала Лилину, что Фейл уже стал с ней встречаться, Лилин подумал, что тот притворяется, но не мог найти способа, как предупредить ее. Фейл собрал достаточно очков вклада в тайной области и обменял их на воду Грайн. Вдобавок к радужному зелью, его шансы продвинуться до мага 1 ранга весьма повысились. А что касается семьи Бикки, то они все равно что потеряли одного официального мага. Вдобавок они еще и потеряют саму Бикки, помощницу. Весьма хорошая схема. Жалко, что он пал так низко. Если я увижу его еще раз, то просто убью. Лилин равнодушно размышлял про себя. Бикки, его хорошая подруга. Они даже однажды переспали, поэтому он должен попробовать спасти ее. И кроме этого, Если ему хватит способностей, он поможет ей отомстить. Однако в своем сердце он не испытывал никаких чувств позора или вины из-за того, что Бикки отдалась ему. Если покопаться глубже, то Бикки являлась девушкой Фейла, с какой стороны ни посмотри. Фактически именно Лилин поступил безответственно и позволил Фейлу носить зеленую шляпу, один, поэтому и не предавался мыслям о позоре или чему-то подобному. Но теперь важно спасти Бикки. Профессор Крофт представлял из себя идеального кандидата для ее спасения, но Лилин очень быстро отбросил эту мысль. Взаимоотношения между профессором и послушником в Академии Бездонного Леса Костей основывались на взаимной выгоде. Помощники должны расплачиваться магическими кристаллами и услугами за знания, которые должны были предоставить профессора. Если бы тут оказались Джейдан и Литраш, очень талантливые личности и воспитанники своих наставников, то все стало бы иначе. Однако Бикки, обладающая весьма средними способностями, не имела особых отношений со своим учителем. Такие отношения не особо отличались от тех, если бы она выпустилась из академии, так и не достигнув уровня официального мага. Но кроме этого, Крофт являлся профессором Академии Бездонного Леса Костей. Присоединившись к Академии, он сразу подписал контракт, что не станет вмешиваться во внутренние дела семей. А семья Бикки являлась лишь одной из многих семей, поддерживающих Академию Бездонного Леса Костей. Таким образом, Крофт не станет ничего предпринимать, иначе нарушит соглашение. Попивая несколько остывший чай, он произнес следующее под ожидающим взглядом Хон: «Из-за важного эксперимента я не могу уйти, но напишу письмо. Пожалуйста, передай его старейшине семьи Бикки». Эксперимент по очищению родословной достиг самого важного этапа. Если бы Хон не рассказала ему новости о Бикки, Лилин даже не стал отвлекаться от него. Но он не мог покидать лабораторию слишком надолго. На фоне Бикки предстоящий рок Лилина был куда хуже. Он обязан продвинуться до один ранга чернокнижника в кратчайшие сроки, чтобы хоть как-то быть готовым к угрозе со стороны семьи Лилитель. Помимо всего, семья Лилитель может прийти по следу к нему в любой момент. Чем больше времени пройдет, тем выше шанс, что его поймают. Он должен очистить кровь до того, как семья Лилитель что-то обнаружит, и найти безопасное место за пределами Академии, чтобы совершить самое важное продвижение в его жизни. От результата зависит его жизнь и смерть. Сравнивая тяжесть своей ноши с тем, что предстояло Бикки, ее спасение можно ненадолго отложить. Лилин полагал, что является гением Академии Бездонного Леса Костей, у которого огромные шансы для продвижения в официальные маги. А глава семьи Бикки обладал силой всего лишь помощника 3 уровня. В мире магов предварительным условием для сотрудничества являлся тот факт, что другая сторона имела схожий уровень силы. Таким образом, по прикидкам Лилина, он точно имеет некоторые шансы в решении вопроса. После ответа Лилина, глаза Хон потускнели. Она выпрямилась и тут же покинула свое сиденье. Видимо, она решила, что Лилин хотел задушить данный вопрос в самом зародыше. Собственно говоря, такое поведение весьма распространено среди помощников. Хон уже мысленно подготовилась, но все равно выглядела немного расстроенной. «В письме я искренне попрошу главу не продолжать судебный процесс, а также оставить Бикки целый источник духовной силы, и не причинять ей вреда». Источник духовной силы являлся самым важным основанием для волшебников, в котором заключено сознание и собственно духовная сила. Если источник будет потерян, волшебник станет калекой. Такой способ очень часто применяется к членам семьи, которые посмели их предать. «А взамен я пообещаю компенсировать потерянное радужное зелье». Последняя фраза Лилина оказала действенный эффект на Хон. «Спасибо тебе, я, правда, так благодарна». Хон так заволновалась, что ее речь стала несвязной. Если бы он отправил простую просьбу, другая сторона могла и не согласиться на просьбу Лилина, так как оба являлись помощниками 3 уровня, а глава вдобавок еще и родился в семье магов. Однако, раз речь зашла о компенсации, ситуация изменилась. В конце концов, даже если они сейчас убьют Бикки, для семьи это не принесет никакой пользы. Если же они будут ее держать в качестве пленницы, то появится шанс получить компенсацию. Все разумные волшебники прекрасно понимают, какое из 2 решений стоит принять. У меня и Бикки один наставник, поэтому я просто обязан поступить подобным образом. Лилин улыбнулся и поднялся. После завершения эксперимента он тут же попытается продвинуться. Если он преуспеет и станет официальным магом, то и авторитет тут же изменится. В то же время, если он попробует спасти Бикки, возникнет меньше проблем. По правде говоря, компенсировать радужное зелье не представляло беды по сравнению с тем, чем владел Лилин на данный момент. Не говоря о торговле зельями, только отталкиваясь от ценных трав, собранных в садах Дилана, каждая из них способна превзойти цену радужного зелья в несколько раз. Но если он просто решит воспользоваться деньгами и выкупить девушку, то очень легко приобретет прозвище идиота, у которого больше денег, нежели мозгов. Лилин решил, что не желает преуспеть в этом мире в качестве дурака. Совместив логику и преимущество, он выбрал наиболее приемлемый способ. «Я обращалась за помощью ко многим людям, но лишь ты помог мне. Бекки точно обрадуется такому другу, как ты. Кажется, взаимоотношения между Хон и Бекки весьма хорошие. Если больше нет никаких вопросов, позволь первым откланяться». Лилин улыбнулся по-джентльменски и покинул свое кресло. Ситуация Бекки лишь немного удивила его. После ухода из своей лаборатории по просьбе девушки, Лилин вновь окунулся с головой в эксперимент. 3 дня спустя Лилин смотрел на тестовую пробирку из вулканического кристалла с тревожным выражением в глазах. Внутри нее находился сгусток пурпурно-красной жидкости, занимающий пол объема. Сама жидкость кипела, сопровождаясь хлопками крошечных пузырьков. Данное вещество собрано из всей эссенции крови черного хоралльского змея при помощи особого аппарата очищения крови, а также с сердцем в качестве основы. Воспользовавшись микроскопическими способностями и чипа, совмещенными с магическими заклинаниями для очистки, я наконец получил пол пробирки древней родословной. На лице Лилина вспыхнуло мечтательное выражение. Просто держа в руке тестовую пробирку, Лилин ощущал потрясающую мощь от излучений в окружающей среде. Это точно родословная древнего существа, великой кимоинской змеи. Лилин спросил Ичипа, как проходит классификация информации в отношении великой кимоинской змеи. Грозные создания древних времен лишь коротко упоминались в нескольких документах или сказаниях бардов. Существовало множество неверных описаний о них, поэтому Лилин попросил Ичип собрать информацию о реальной великой кимоинской змее. В конце концов, таков его выбор. Размышляя о родословных других змей, можно ли их так легко заполучить? Любое создание с признаками древних родословных оценивается просто баснословными суммами. А Лилин до сих пор не являлся официальным магом, поэтому многие каналы для него закрыты. Бип. После 3465 сравнений, пропуская 139 кусков ложной информации, 45 повторяющих данных, основная информация была разобрана. Прозвучал голос Ичипа. Великая кимоинская змея. Древнее создание, взрослая особь достигала в длину 5000 метров. Известно, что она обладала могучим телом и мистическими способностями к колдовству. Взрослая особь в состоянии противостоять магу 4 ранга и в легендах являлась разрушителем многих городов. Главные элементальные свойства. Тьма, вторичный элемент, огонь. По легендам, мать 10000 змей не смогла взять под контроль мир тени, а поэтому привела своих детей в мир чистилища. С того момента потомки обладали элементом огня. Источники сведений. Иллюстрированный справочник древних существ. Путешествие серых. Дневник великого мага Серхальма. Книга о великой змее. Элемент тьмы и элемент огня. На лице Лилина появился экстаз. Хотя после переноса родословной чернокнижники приобретали элементы древних созданий, самым лучшим качеством само собой являлась врожденная совместимость с элементами древних существ. Даже после смены родословной изначальные особенности тела волшебника играли важную роль. Они получили их с рождения и в дальнейшем было крайне сложно что-то изменить. Ичип, выведи мои совместимости элементов. Перед Лилином появилось запрашиваемое изображение. Самый высокий столбец принадлежал к темному цвету, демонстрирующий главный элемент Лилина – тьма. Вслед за ним шел столб красного цвета, по высоте составляющий половину элемента тьмы. Им являлся вторичный элемент Лилина – огонь. А далее шел столб зеленого цвета и несколько других цветов, показывающих сродство с другими элементами. Но их высота не составляла и десятой части элемента огня. Если бы Лилин выбрал развитие в их направлении, то возможно даже не продвинулся до помощника 2 уровня к нынешнему времени. Диаграмма показала, что близость Лилина к элементу тьмы оказалась самой высокой, а затем по убыванию шел элемент огня. Остальными можно было попросту пренебречь. Элементы великой кимоинской змеи правда соответствуют моим. Согласно предисловию учений Кимоина, при таких обстоятельствах родословная окажет на элементы волшебника множественный эффект, поэтому для меня она – Лучший выбор. Лилин уже просто не мог скрывать радость на своем лице. 1. Ранее это уже упоминалось. Это выражение означает, что мужчина стал рогоносцем, не зная об этом. Глава 122. Попытка прорваться. Лилин покинул Академию на следующий же день. Ему удалось очистить древнюю родословную, после использования оборудования Академии. Он даже заполучил большинство ингредиентов для зелья безмятежности, поэтому больше причин оставаться попросту не существовало. Кроме того, по мере течения времени, вероятность обнаружения правды семьей Лилитель становилась все больше. Лилин не имел представления, как сопротивляться им в Академии. Все его внимание стало сосредоточено на ином. Он собирался продвинуться в подтип древнего мага, чернокнижник. Он несомненно отличался от простого официального мага. Во время продвижения наверняка возникнут уникальные энергетические волны. Если ректор силы или волшебник его уровня обнаружит их, его конец не заставит себя долго ждать. В целях собственной безопасности лучшим вариантом будет продвинуться за пределами Академии. Перед уходом Лилин должным образом избавился от всех следов своего эксперимента. Независимо от усилий проверки других людей, никто не поймет, чем он занимался внутри лаборатории. Кинув последний взгляд на Академию Бездонного Леса Костей, Лилин ушел. У него имелось предчувствие, что он вернется обратно спустя лишь довольно долгий промежуток времени. Поразмышляв над будущими изменениями Академии, он пришел к выводу, что они точно окажутся весьма интригующими. Лилин ухмыльнулся, призвал своего коня и покинул лес бездны. Город Серого Камня оказался близко прилегающим к Академии Костей Бездны с небольшим количеством жителей, а также здесь не проживало никаких волшебников. Даже если Лилин и покинул Академию Бездонного Леса Костей, он ощущал давление до тех пор, пока не прибыл в город и даже купил себе двухэтажный дом в сердце города. Вокруг его апартаментов возвышались зеленые насаждения. Даже если он и остановился в центре города, атмосфера вокруг оставалась спокойной. С другой стороны насаждений располагался ряд небольших магазинов. Временами возле них появлялись наемники с стальными клинками, прогуливаясь с женщинами в откровенных нарядах. Лилин немного понаблюдал за происходящим снаружи, а после закрыл все окна. Свою виллу он выбрал для продвижения до чернокнижника 1 ранга. Она также была защищена формацией заклинания, поэтому случайный человек определенно не сможет войти. Кроме того, вокруг виллы все время находилось большое количество обычных людей. До тех пор, пока они не встретят безумного темного мага, их безопасности ничего не угрожало. Лилин не без причин надеялся, что если он решит взять всех людей в заложники, то противник позволит ему уйти. Тем не менее, пока они будут опасаться произнести заклинание, действующее по большой площади, это избавит его от сложных последствий. Суа. Лилин закрыл окно. Плотный слой штор препятствовал проникновению солнечных лучей, поэтому в центре помещения появился слой алого света. Весь второй этаж виллы уже находился под контролем Лилина. Он даже заложил загадочную формацию заклинания прямо в пол. Руны подергивались, напоминая маленьких змеек, и постоянно продвигались в сторону красно-алого света. Свет перекрещивался, образуя формацию заклинания, а в самом центре формации располагалась истинно-черная каменная платформа. На ее поверхности наблюдалось множество царапин от небольшого кинжала, которые придавали ей весьма странное впечатление. Формация переноса родословной наконец-то готова. Лилин помассировал виски, а в его глазах сиял синий свет. И чип. Просканируй мои характеристики и покажи мое текущее состояние. Бип. Сбор данных хозяина. Вскоре ИЧИП вывел данные Лилина. Бип. Лилин Ферлье. Помощник 3 уровня. Рыцарь. Сила. 3-1. Ловкость. 3-3. Живучесть. 3-4. Духовная сила. 15-5. Магическая сила. 15. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Состояние. Во время развития техники медитации учения Кимоина, духовная сила очищается. Ранее в Академии, воспользовавшись способностями ИЧИПа к анализу для учения Кимоина, Лилин начал корректировать свою собственную технику медитации и культивировать технику медитации высокого уровня. Техника медитации учения Кимоина в его руках имела 3 уровня. По мере увеличения уровня в технике медитации, он автоматически поднимет ранг чернокнижника. Ранее Лилин не обладал никаким типом змеиных родословных, поэтому не смог использовать даже первого уровня техники. Однако техника медитации высокого уровня расценивалась как очень ценное сокровище, которое скрывалось различными организациями. После культивирования основной части первого уровня и перенос новых принципов в технику медитации, Лилин осознал, что его духовная сила подвергается процессу очищения. Многие примеси в его духовной силе, приобретенные в процессе употребления зелий, теперь удалялись в процессе медитации. Лилин взглянул на показания духовной силы. Благодаря удалению примесей, показатель уменьшился на 0,6, но оно того стоило. Как помощник, он выстраивал основу для пути мага. Чем более твердые основы он приобретет, тем глубже сможет продвинуться на пути мага в будущем. Ранее Лилин стремился к быстрому пути и потреблял зелья в больших количествах. Как итог, в его теле скопилось множество остатков неусвоенного продукта. Даже его духовная сила не вышла за пределы исключений, став несколько неоднородной. Если бы подобная ситуация продолжала усугубляться и дальше, рано или поздно его путь просто бы зашел в тупик. Но теперь, под влиянием техники медитации учения Кимоина, его духовная сила прошла через очистку и стала готова к дальнейшему развитию. Но как бы усерднее он ни пытался, без древней родословной ему бы никогда не удалось культивировать полный первый уровень техники и продвинуться до чернокнижника один ранга. Требования духовной силы для помощника в случае продвижения составляют 15 единиц. Требования для чернокнижника или официального мага такие же, но в первом случае появляется дополнительный пункт про родословную. Лилин решил проверить еще раз формацию заклинания и чип. Просканируй и проверь формацию заклинания переноса родословной. Вслед за его командой, более насыщенный синий свет появился в глазах Лилина, осматривая формацию. От следующего шага зависело будущее Лилина, поэтому он должен быть предельно осторожен. Убедившись, что все в порядке и он ничего не упустил, юноша, тем не менее, не стал излишне торопиться. Первым делом он запечатал весь второй этаж и вышел на улицу в ресторан, в котором сделал щедрый заказ на обед с деликатесами. Затем Лилин надел простую одежду и несколько раз обошел вокруг города Серого Камня, рассматривая поведение обычных людей во время их работы, отдыха, игр, радости и печали. Наконец Лилин вернулся обратно в свою виллу и сел со скрещенными ногами на кровать, но не погрузился в медитацию. Он предался воспоминаниям о своей прошлой жизни, опыту перерождения в мире магов, о жизни, проведенной в карете, попадание в академию и различные путешествия. Внешность Джорджа, Каливера, Мерлина, Крафта и Бикки, все картины пронеслись в разуме Лилина. Спустя несколько часов воспоминания Лилина прервались. Когда он вновь очнулся, то являл собой полное спокойствие и равнодушие. Впервые в этой жизни Лилин не погрузился в медитацию, а тут же уснул, добившись спокойствия в своем сердце. Только когда солнце поднялось на второй день, Лилин поднялся и ощутил свежесть, словно каждая клетка его тела переполнялась энергией. После активации всех защитных механизмов, Лилин надел свободную белую робу и направился на второй этаж. В последний раз проверив зелья и формации, в глазах Лилина вспыхнула решительность. «Начнем, па». Пуговицы на белой робе расстегнулись, и он сел на пол. Лилин остался совершенно голым. Он направился к центру алой формации и сел на черную каменную платформу. Черная каменная платформа была сделана из ярких черных камней. Чувство холода прошлось по коже Лилина, отчего по ней побежали мурашки. Лилин поднял черный кинжал, кончик лезвия которого отдавал холодным блеском. Выражение Лилина стало жестоким, стоило ему сделать разрез на своем теле. Пу! Хлынула кровь. Выражение его лица оставалось неизменным, а рука с кинжалом не дрожала. По загадочной последовательности кинжал оставлял разрезы по всему телу. После каждого движения кинжал оставлял на теле парня открытую рану, из которой начинала сочиться кровь. В самом конце от живота до лба Лилина проходила мистическая треугольная руна. Непрерывно вытекающая кровь из его ран выглядела весьма жутко и таинственно. Ди-да. Кровь собиралась в определенных выемках черной каменной платформы и стекала по определенным каналам, направляясь прямо к формации ниже. Бам! Под влиянием крови алая формация заклинания засветилась в 10 раз ярче. Мощь вспышки света сопровождалась сильной энергетической волной, неоднократно отражавшейся от четырех стен виллы. В это время на четырех стенах виллы активировались синие магические руны и поглотили все энергетические волны. Алый свет становился все ярче и ярче, пока не заполонил всю комнату. В кроваво-красном мире, в определенный момент времени посреди комнаты появился слой черного дыма, неоднократно меняющий свою форму. Следуя древнему обряду, теперь моя сила станет как у этой родословной. Заметив черную тень, Губы Лилина пришли в движение и произнесли заклинание на языке Байрона. Вен, вен. После произнесения заклинания, плотный черный дым прильнул к телу Лилина, а раны треугольной формы начали сиять мрачным черным светом. Лилин задрожал, а весьма странное ледяное ощущение поразило его нервы. Замерзнув почти до крайности, внезапное жжение словно заставило все клетки его организма воспылать. Тревога, тревога. Обнаружено проникновение таинственной энергии, которая начала потреблять обильное количество жизненных сил хозяина. Воспользоваться магической силой хозяина и рассеять ее, перед его глазами вспыхнул ряд красных слов. Отказать. Лилин сжал зубы. По мере продолжительного жара по всему телу, он отчетливо ощущал, как его духовная сила безумно увеличивается. Она постепенно приближалась к отметке официального мага. Однако, если он воспользуется своими жизненными силами, то вполне вероятно, прежде чем он достигнет официального мага, его тело обратится в сожженный труп. Сейчас Лилин достал тестовую пробирку из вулканического стекла с родословной Кимоина и вылил ее содержимое на свои раны. Ху-ла-ла. Пурпурно-красная кровь коснулась тела Лилина. Она начала ерзать, как живая, превратившись в бесчисленное количество маленьких змей, которые погрузились в раны юноши. Аркх! Глаза Лилина почти выпрыгнули из орбит, а лицевые мышцы содрогнулись. Чрезвычайно ужасающая агония постоянно терзала его нервы, даже его взор помутился. Прямо сейчас, когда он почти потерял сознание, Лилин прекрасно осознавал, что должен следовать учениям Кимоина, если желает продвинуться до чернокнижника. Глава 123. Чернокнижник 1 ранга. Когда Лилин потерял сознание, красный свет на втором этаже не пропадал, а лишь постепенно становился более насыщенным. Время шло и очень скоро наступило утро второго дня. Алый свет становился все сильнее и даже синие руны уже начали трещать, не в состоянии выдерживать больше. Пин. Пан. Со звуком бьющегося стекла синие руны наконец треснули, а красный свет вырвался за пределы стен наружу виллы. Смотрите, что это такое? Необычное состояние виллы вскоре было обнаружено прохожим. На вид лысый наемник начал кричать, указывая в направлении виллы Лилина. Проследив за направлением, в котором указывал наемник, любой мог увидеть, что со второго этажа виллы исходили лучи алого света. Красный свет казался столь ослепительным, что даже солнце не могло скрыть его присутствие. Под непрекращающимися лучами света многие обычные жители вокруг виллы загадочным образом потеряли сознание. Пен, лысый наемник теперь уже настолько испугался, словно встретил своего заклятого врага. Обе его руки схватились за область груди, глаза закатились и он упал на землю. По мере непрекращающегося излучения этого света количество потерявших сознание жителей постепенно увеличивалось, и вскоре вся улица оказалась усеяна спящими людьми. Жители закричали от ужаса. Часть толпы выбежала из города, словно за ними гнался страшный демон. У Лилина был долгий сон. Во сне он стал невероятно крошечной змеей, которая постоянно пряталась и подкрадывалась, пробуя разные способы охоты за добычей. Все вокруг пылало. Все пространство вокруг занимало лава и кипящие камни. Небо тоже заволокло красным. Он постепенно рос, переставая постоянно скрываться от врагов, становясь естественным хищником верхушки пищевой цепи. Неважно, сколько здесь находилось ужасных созданий, им оставалось лишь принять смерть, пока он проглатывал их. Лилин постоянно менял свою территорию. Однажды он перешел в иное место. В том месте обитали такие же виды, как и он. Глубоко в сердце он ощущал тоску, которая вынудила его погрузиться еще глубже. Чем глубже он погружался, тем отчетливее ощущал, как сила членов его вида увеличивалась. Только лишь излучаемая аура некоторых отдельных заставляла его ощущать удушье. Помимо того, окружающие пламя и сера быстро исчезли, а на их место пришла иссиня-черная темнота. В темноте блуждали бесчисленные тени, но они внушали ему ощущение безопасности, словно он снова вернулся к родителям. А в центре темноты ему наконец удалось увидеть. Он увидел гигантский шар из змей, который, казалось, затмевает весь горизонт, словно планета во Вселенной, бесконечная и могучая. Сила каждой гигантской змеи в шаре превзошла его воображение. ХССС. Лилин высунул язык и прошипел, на что только змеи способны. Гигантский шар из змей раскрылся, раскрывая фигуру женщины с черными волосами. Женщина обладала весьма чарующими чертами. Глаза имели вертикальные зрачки и выглядели так, словно были сделаны из глазури. Казалось, что они способны видеть насквозь. Ее волосы все время извивались, будто являлись крошечными змеями. Волосы также придавали ей определенное загадочное очарование. «Ты пришел», женщина открыла рот, а ее голос прозвенел в сердце Лилина. Ее язык оказался весьма странным, и он не слышал его ранее, но все же смог понять. Только Лилин собирался задать вопрос, перед его взором появилась вспышка яркого света. Он потянулся рукой к свету и осознал, что она теперь человеческая. А после он понял, что уже проснулся от своего сна. «Теперь я вспомнил. Я Лилин, завершивший церемонию пересадки родословной для прорыва через бутылочное горлышко». Казавшаяся реальной жизнь в его сне пронеслась в голове. На мгновение он подумал, что не является человеком. Его реальность как будто заволокли вуалью, он не мог ясно видеть через нее. Большое количество воспоминаний медленно возникали в его разуме. Вилла была разрушена, Лилин взглянул на разбитую конструкцию, заметил лучи солнечного света, проходящих сквозь дыры, и наконец заметил окружающие его перемены. Он сидел в центре совершенно беспорядочного окружения. Кроме него вокруг просто не существовало живых организмов. Кажется, заклинание поглощения энергии не справилось, и обильное количество излучения вырвалось наружу. Лилин погладил подбородок и вдруг резко вспомнил. «Чернокнижник, что случилось с моим развитием?» Прямо сейчас он был полностью обнажен, но ощущал увеличивающуюся силу под кожей. Кроме того, его духовная сила значительно возросла. Несколько расстроенный, Лилин погрузился в глубины своего сознания. Теперь его сознание оказалось переполнено алым светом, обращая пространство вокруг в красное пятно. В самой верхушке располагалась формация заклинания с восьмиугольным кристаллом. Он просто парил в пространстве. Сила, которую он ощущал от него, постоянно протекала во всем его теле. Ощутив источник заклинания внутри кристалла, Лилин усмехнулся и понял, что успешно продвинулся до уровня официального мага. И чип, выведена экран запись прошедшего периода. Обнаружены следы подходящей конструкции для поглощения хозяином. Определены как эссенция крови великой кимоинской змеи. Начало поглощения. Кровавая эссенция загорелась. Духовная сила хозяина значительно возросла. Успешное завершение первого уровня учения кимоина. Хозяин достиг чернокнижника 1 ранга. Различные характеристики получили сильное развитие. Новое сканирование данных хозяина БИП. Лилин Ферли. Чернокнижник 1 ранга. Родословная. Великая кимоинская змея. Сила. 7-1. Ловкость. 6-7. Живучесть. 8-5. Духовная сила. 27-9. Магическая сила. 27. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Состояние. Здоров. И чип вывел подробные характеристики Лилина. Так при таком мощном усилении неудивительно, что я чувствую себя по-другому. Даже мое физическое состояние улучшилось, и физическая сила увеличилась. Лилин сжал кулак и нанес удар вперед, создавая пронзительный воздушный взрыв перед собой. Сейчас мое тело не уступает многим могучим созданиям. Лилин бросил взгляд на грудь. Внешний облик не сильно изменился, только кожа выглядела более блестящей. Его торс хорошо сформировался, но не слишком выпирал, потому и сохранял баланс. Тем не менее, столь внушительное возмущение наверняка встревожит ближайших волшебников. Лучше покинуть город как можно скорее. Лилин просто поднял черную мантию и надел ее. Окинув взглядом беспорядок, он криво улыбнулся. Касательно продвижения до официального мага, и чип не обладал хорошими материалами. Хотя Лилин и приложил довольно много сил для сокрытия излучаемой энергии, его формация заклинания поглощения все равно разрушилась от обилия энергии. Что до официального мага, даже если они сдерживали излучение своей энергии, обычные люди не в состоянии были ее выдержать. А как мог Лилин сдержать себя во время продвижения? Следовательно, его взору и предстал следующий пейзаж. После выяснения деталей, Лилин покачал головой и подобрал несколько важных предметов среди обломков, а после спрятал их в рюкзак. Бам! Лилин сосредоточился и оставил на земле глубокий отпечаток. Обратившись в темную вспышку, он покинул область города на скорости, в несколько раз выше его предыдущей. Спустя некоторое время послышалось карканье птицы. Ею оказалась гигантская белоснежная птица с двумя официальными магами на спине. Они были одеты в форму Академии Бездонного Леса Костей. Мы прибыли к месту, от которого засекли энергетические волны. Женщина-маг коснулась обломков на полу и закрыла глаза, погрузившись в свои ощущения. Я ощущаю чудовищную духовную силу, а еще кровожадную ауру, а также чувствую, что оно отвлекает меня от официального мага. Так это нормально. Мужчина в капюшоне прибыл вместе с женщиной-магом. Выбор подобного места означает лишь то, что тут скрывался странствующий маг. Кроме того, он приобрел наследие от магов прошлого. Мужчина неохотно пожал плечами. Множество останков еще можно найти на южном побережье. Кто знает, что за наследие он получил. Видимо, он наследовал какой-то древний путь развития, поэтому его аура имеет отклонение от нормы и отличается от обычной. Тем не менее, волны энергии достигают мощи мага один ранга, поэтому к вопросу стоит отнестись серьезно. После предположения своего коллеги, выражение лица женщины стало серьезным. На южном побережье различные гильдии и магистерские общества в основном контролировали продвижение помощников, чтобы защитить свои уникальные позиции. Однако на такой обширной территории время от времени появлялись удачливые помощники, получившие то или иное наследие и впоследствии удачно продвигающиеся. Хоть такое и не встречается очень часто, подобное явление появляется каждые пару лет. Подход мощных организаций на южном побережье крайне ясен. Они по возможности будут стараться связывать таких помощников, иначе им приходилось принуждать тех не распространять свои знания о наследии. Что до Академии Бездонного Леса Костей, самой близко расположенной к городу Серого Камня, естественно, на них ложилась ответственность за произошедший феномен в Объединенном Королевстве. Вскоре двое магов начали вести расследование. Однако все очевидцы в той или иной степени попали в лапы смерти. А тем, кому посчастливилось выжить, явно получили травму. Независимо ни от чего, они так и не смогли вспомнить внешность Лилина. Даже извлечение их памяти ни к чему не привело, поэтому магам оставалось лишь уйти. А в это время Лилин остановился возле Туманного Леса. После столь долгого бега я и правда не устал. Моя живучесть достигла отметки 8.5 и теперь весьма экстраординарна. Лилин не смог скрыть радости. Нынешний Лилин представлял из себя зверя в сравнении с обычным человеком. Неважно, насколько жесткий великий меч направился к его телу, его мускулы, скорее всего, не дали бы ему проткнуть себя и даже защемили его без возможности возврата. Судя по описанию в книге о великой змее, помощники, которым удастся продвинуться до официального мага, получит только увеличение духовной силы, а ее количество зависит от врожденного таланта. Однако чернокнижники другие. Они способны заимствовать мощь родословной и заполучить силу обоих аспектов, духовной силы и физического тела. Живучесть Лилина теперь превзошла многих великих рыцарей. Даже если они и являлись заклейменными мечниками из легенд, они наверняка оказались лишь посредственностью в сравнении с ним. Глава 124. Врожденные заклинания. Я почти освоился с моим новым физическим телом, но интересно, какое врожденное заклинание я получил. После пробежки, Лилин провел несколько стандартных упражнений с мечом. Немного освоившись со своим телом, он начал задумываться о другом. Благодаря методике техники медитации учения Кимоина и записям книги о великом змее, Лилин теперь больше разбирался во врожденных заклинаниях магов. Что касается обычных магов, большинство из них выбирали модели защитных заклинаний один ранга и дополнили бы его водой Грайна, чтобы совершить прорыв. Маги, прорывающиеся с помощью этого метода, обладали наименьшим потенциалом. В будущем, без обладания большим количеством ресурсов и подходящей для них моделей заклинания два ранга, у них не оставалось никакой надежды на продвижение. Что касается некоторых глав больших организаций или основных членов больших семей магов, они могли практиковать высокоранговые техники медитации. Каждый уровень техники медитации мог повысить соответствующий ранг мага. Кроме того, познав уровень техники медитации, они могли получить соответствующее врожденное заклинание. Другими словами, можно легко узнать о врожденном заклинании мага, если просмотреть часть высокоранговой техники медитации, практикуемой этим магом. Однако чернокнижники отличались от остальных, они буквально зависели от небес, получая обильный урожай. Формирование врожденного заклинания сильно зависело от удачи, чистоты и концентрации эссенции крови в родословной. Лилин знал, что его удача была так себе, но в его крови текла древняя родословная кимоинской змеи, поэтому его совместимость с полученной им недавно высокоранговой техникой медитации должна быть высокой, а, следовательно, полезна для него. Вложив нить духовной энергии в кристалл, почти инстинктивно, Лилин узнал о деталях его собственного врожденного заклинания. Око окаменения и чешуя кимоина. Два врожденных заклинания. Целых два врожденных заклинания. Ха-ха. Лилин не удержался и громко рассмеялся. Что касается чернокнижников, в процессе формирования их врожденных заклинаний мог произойти другой сценарий. Такое могло произойти только тогда, когда содержание эссенции крови в родословной почти такое же, как и у оригинальной родословной. Конечно, два врожденных заклинания, полученные Лилином, являлись заклинаниями один ранга, и это не означало, что, освоив оба, он тут же станет магом два ранга. Маг два ранга также обладал двумя врожденными заклинаниями. Однако одно из них было один ранга, а второе два ранга. Прямо сейчас Лилину в руки попало два заклинания один ранга. Только став чернокнижником два ранга, появится возможность сформировать врожденное заклинание два ранга. Что касается мощи заклинаний два ранга, естественно, что они намного превосходили заклинания один ранга. И даже так, наличие второго заклинания один ранга позволит Лилину гордиться собой и быть не таким уж сговорчивым, как прочие маги один ранга. Это было эквивалентно тому, что он обладал дополнительным заклинанием среди магов того же уровня, поэтому, естественно, у него появится больше возможностей. Лилин продолжил изучать технику медитации учений Кимоина и книгу о великом змее, получая еще больше знаний об этих двух врожденных заклинаниях. Око окаменения. Глаза будут излучать особый луч, эквивалентный могуществу заклинания окаменения. Цель тут же окаменеет и потеряет способность двигаться. При его использовании на более могущественных существах временно обездвижит их. Потребление. Духовная сила 1 единица, магическая сила 1 единица. Чешуя Кимоина. На теле мгновенно образуются слои защитной чешуи. Физическая защита. 25 единиц. Магическая защита. 27 единиц. Потребление происходит каждые 5 часов 1 единицы духовной силы и 1 единицы магической силы. Потребление рассчитано ИЧИПом. Лилин непонимающим взглядом смотрел на описание. По оценкам ИЧИПа, эти два врожденных заклинания являлись довольно выдающимися, даже среди всех заклинаний один ранга. Если заклинание сформировалось с помощью модели заклинания, то оно по крайней мере потребляло по 10 единиц магической и духовной силы, а сейчас потребление составляло 1/10 от первоначальной. В этом и заключалось преимущество врожденных заклинаний. Кроме того, Лилин также чувствовал, что сможет потреблять только по 2 единицы духовной и магической силы ради постоянного эффекта заклинания чешуи Кимоина. В этот момент он примерно понимал, в чем заключалась сила защитного поля, что постоянно окружало официальных магов. Эти врожденные защитные заклинания они постоянно держали активированными вокруг своих тел. Любые атаки, что не могли прорваться сквозь защиту этих врожденных заклинаний, не могли нанести никакого вреда магам. Два врожденных заклинания, одно для нападения, второе для защиты. Благодаря им, мои способности даже среди официальных магов можно считать превосходными, Лилин спокойно оценил их мощь. Когда он выбрал путь чернокнижника, обладающего хорошей техникой медитации и родословной, он получил преимущества, которые проявились сразу после его продвижения, что уже значительно превзошло обычных официальных магов. Что касается недавно прорвавшихся официальных магов, те уже не являлись его противниками. Только те маги, что долгое время оставались на этом уровне, чья духовная и магическая силы достигли своих пределов, и изучивших множество заклинаний один ранга, могли считать силой, с которой пришлось бы считаться Лилину. А что касается магов два ранга, прямо сейчас Лилин не являлся для них противником. Он даже не был уверен, что сможет сбежать от них. Каждый уровень разницы между магами считался разницей в силе, как между небом и землей. Такую разницу в силе нельзя было погасить родословной или более лучшей техникой медитации. Однако Лилин чрезвычайно радовался текущим результатам. В конце концов, он только прорвался и его ожидало радужное будущее. С радостью в сердце, Лилин снял с себя черную мантию и переоделся в новую одежду. Переодев черную мантию, Лилин снова повесил на шею кулон падающей звезды. Защита этого кулона теперь является довольно низкой. Мощь большинства заклинаний один ранга превышает 20 единиц. Любая атака официального мага может прорвать защиту этого кулона. ИЧИП. Проведи расчеты и вычисли вероятность улучшения кулона падающей звезды. БИП. Задача поставлена, начинаю анализ. ИЧИП принял задание и сразу же начал выводить потоки информации перед внутренним взором Лилина. После прорыва к чернокнижнику один ранга, ИЧИП, связанный с душой Лилина, также получил большие преимущества. Его способности к вычислению стали заметно более мощными, чем раньше. Сменив одежду, Лилин подошел к небольшому ручью и посмотрел на свое отражение. В чистой воде на него смотрел молодой, красивый юноша с черными волосами, его тело излучало странную харизму. «Мои волосы, почему они стали черными?» Лилин глядел на свое отражение, внезапно вспомнив о женщине с черными волосами в своем сне. «Может ли быть, что сон был непростой иллюзией?» Лилин начал догадывался, что его внешние изменения вызваны сменой родословной. Более того, Лилин осознал, что некоторые изменения также произошли и с его лицом. Вначале Лилин обладал обычным лицом, сейчас же его глаза стали ярче, брови стали более гладкими, а лицо стало красивее, чем прежде. В сочетании с его достоинством чернокнижника от него исходило необычное обаяние. В легендах чернокнижники не только обладали мощными заклинаниями и физическими телами, каждый из них обладал красивой внешностью. Значит, на все это влияет родословное. Лилин посмотрел на свое отражение еще некоторое время, прежде чем продолжить собираться. Он стал чернокнижником, а не человеком, полагающимся на свое лицо. И для выживания не имело значения, был он красивым или уродливым. Сапфировое озеро, располагающееся в восточной части Объединенного Королевства. Во время зимы, когда солнечные лучи светили с неба, глядя на него, казалось, словно озеро превращалось в кристально чистый сапфир. И не только это, в нем существовали даже особые виды синих ледяных рыб, что обитали только в этом озере. На вкус они были очень сочными и нежными. Если бы помощники включили ее в свой рацион, то их духовная сила, благодаря медитации, начала бы увеличиваться с большей скоростью. Потому эта область контролировалась семьей магов. Семья Тейлер являлась семьей магов, контролирующих Сапфировое озеро, и к ним же принадлежала и Бикки. Во второй половине дня, древний замок семьи Тейлер посетил гость. Это и есть древний замок семьи Тейлер. Лилин взглянул вверх и оглядел огромный каменный замок. Замок семьи Тейлер был возведен на скале неподалеку от Сапфирового озера. Вокруг него витал слой ядовитого облака, поэтому не так много людей могли посетить его. Лилин оценил гигантский замок. Большая скала желтого света имела то неровную поверхность. Там были и впадины и подъемы, испытанную временем. Она молчаливо стояла, вызывая у людей мрачные ощущения. Перед замком возвышались две огнедышащих статуи. Семья Тейлер известна своим золотым периодом. Сейчас же можно созерцать только отголоски того времени. Какая жалость! Лилин коснулся двух безжизненных статуй и вздохнул. Могущественные семьи магов могли накладывать защитные заклинания на свои замки. По крайней мере, статуи, охраняющие вход, могли оказаться магическими существами. Сейчас же Лилин видел только две каменных статуи и не ощущал исходящих от них энергетических волн. С силой Лилина, одним заклинанием один ранга, он мог полностью снести этот замок. Казалось, будто слух о том, что семья Тейлер не обладала заклинанием один ранга, оказался правдой. После долгого молчания от посетителя, люди внутри замка были шокированы. Бум! Прозвучал громкий звук вращающейся каменной оси, и две створки дверей медленно отворились. «Могу я спросить, кого вы ищете?» Послышался веселый голосок, и из-за двери выглянула девушка с зелеными волосами, лет 8-9. «Меня зовут Лилин, я ищу главу вашей семьи». Лилин погладил девочку по голове. «Господин, прошу прощения, это моя дочь, я не смог углядеть за ней». В этот момент из-за двери вышел мужчина средних лет, излучающий энергетические волны помощника два уровня, и с испугом посмотрел на Лилина. «Куши, поторопись и поклонись». Мужчина средних лет обнял и спрятал девушку за собой, заставив ее поклониться. Опираясь на свои знания, он мог определить, что хотя Лилин и выглядел молодым, от него исходили ужасающие энергетические волны, превосходившие его собственные. Он по крайней мере помощник три уровня. Он никогда не мог сравниться с помощником три уровня вроде молодого человека, стоявшего перед ним. Более того, семья Тейлера уже долгое время находилась в упадке, и поэтому они не обладали достаточной поддержкой.